Эпилог. Правильно ты говорил, Федорович, сидя на берегу и смотря куда-то вдаль, сам с собой говорил Ярослав. Весь мир состоит из людей. Любой мир. И твой, и мой. Только вот люди везде разные. Где-то жуки-навозники, где-то красивые бабочки. Я больше не хочу быть навозником. Не хочу копаться в этой лжи, в обмане, лицемерии, гордыни и зависти. Но и бабочкой мне тоже сразу не стать. Не хочу я тащить к вам на своих лапах всю эту грязь. Я бы, конечно, очень хотел сейчас сесть на этот плот и просто плыть по течению к вам, но убежать каждый может. Бросить свой мир и сбежать туда, где хорошо, но это же неправильно. Так только слабые могут поступить, а вот построить за край светова, хотя бы маленькое, хотя бы вокруг себя. Это сложно, и не каждый за это возьмется. Но я попытаюсь, Федорович. Я попытаюсь. Кто-нибудь еще попытается. И, быть может, появится и здесь, в моем мире, это чудное место. И сразу сотрется этот край, который нас разделяет. И снова мы увидимся. Выпьем твоего любимого камышового чаю. Закусим парой ложек картофельного пюре с Максимом Максимычем. А я обниму мою Василинку и скажу ей: «Милая, я вернулся, я больше никогда тебя не оставлю». И это будет правдой, потому как не обманывают люди друг друга в закрай светова, а если любят, то раз и навсегда. Ярослав поднялся на ноги и, расправив плечи, уверенно направился навстречу своей новой жизни, бросив в последний раз взгляд на уплывающий плот, на котором лежали несколько упаковок черного чая, набор отверток, небольшая коробка с двусторонними ложковилками и красивый букет небесно-синих васильков. Читал Геннадий Смирнов.